22 июля 1918 года. Вечер. Станция Даурия. Железнодорожный вокзал. Штабной поезд корпуса Красной гвардии. Генерал-лейтенант Красной гвардии Бережной Вячеслав Николаевич. Почти три недели мы стояли в жесткой обороне под станцией Даурия, где наши стрелковые бригады, занявшие окопы вместо потрепанных егерей Слащева и штурмовиков Бессоева, одну за другой отбивали массированные атаки японской пехоты. Японцы, как будто и не было для них ужасных гекатомб Порт-Артура, ходили в атаки на наши окопы в стиле Ватерлоу, густыми цепями, уставив перед собой бесполезные ножевые штыки Арисак, и ложились шеренгами в даурскую степь под кинжальным пулеметным огнем и низко рвущимися в воздухе шрапнелями наших полевых батарей. Слава Всевышнему и основателям марксизма-ленинизма, пулеметов и полевых орудий со шрапнелями у нас было вполне достаточно. В средствах отражения массированных атак мы ограничены не были и отбивали их с огромным уроном для противника. Сама же японская пехота, с бараньей тупостью штурмовавшая наши окопы, была почти полностью лишена огневой поддержки, так как наша артиллерия за счет применения морских орудий превосходила японскую, как в калибре и дальнобойности, так и в системах управления огнем. Прекрасно показали себя железнодорожные транспортеры с установленными на них 6-дюймовками Кане. Внесли свою лепту и бронепоезда, вооруженные 130-миллиметровыми морскими пушками Б-7 и 102-миллиметровыми пушками Б-2. И самое главное – все бронепоезда и железнодорожные транспортеры были оснащены приборами управления стрельбой Гайслера, точно такими же, как на крейсерах и эсминцах русского флота. А на наводке у приборов управления стрельбой стояли опытные комендоры, прошедшие Первую мировую войну на Балтике и Черном море, что называется «от звонка до звонка». У японцев на вооружении не было даже близко ничего похожего, и поэтому единственный японский бронепоезд, вооруженный пулеметами и двумя полевыми пушками калибра 75 мм, едва показавшись на дистанции прямой видимости, тут же был искорежен морскими снарядами крупного калибра. Первый же 130-миллиметровый снаряд с «Балтийца», наведенный комендором с крейсера «Диана», вдребезги разнес бронепаровоз японского бронепоезда. Дальнейшие события, в ходе которых изделия японских мастеровых превращались в груду рваного железа, можно было описать словами «избиение младенцев». Больше ни один японский бронепоезд не подходил к линии фронта. В основном они занимались охраной станций и железнодорожных путей от оперирующей в японских тылах сводной казачьей кавбригады войскового старшины Метелицы. Таким образом, за истекшее с начала июля время противник потерял на подступах к станции Даурия не меньше пехотной дивизии, бронепоезд и около трех десятков орудий. Вся степь перед нашими окопами была усеяна трупами, одетыми в ядовито-зеленую форму. На летней жаре, порой доходящей до 35-40 градусов Цельсия, вонь от разлагающихся тел стояла неимоверная, но мы категорически отказывались от заключения временного перемирия для уборки трупов. Во-первых, было нежелательно подпускать японцев на дистанцию, с которой они могли срисовать нашу систему фланкирующих огневых точек, замаскированных под кочки и пригорки. Во-вторых, каждый самурай должен был иметь перед глазами наглядный пример того, что с ним может случиться, если он в очередной раз попытается атаковать наши позиции. Со временем атаки противника, не теряя своего ожесточения, становились все реже и реже, что указывало на истощение людских ресурсов, выделенных на эту операцию. Кроме того, казачья кавбригада Метелицы и 4 механизированные бригады нашего корпуса полностью блокировали для японского командования все попытки обходного маневра. Любое японское подразделение, отошедшее в сторону от железной дороги для обхода наших позиций под Даурией, сразу подвергалось лихим кавалерийским атакам, к которым чуть позже подключалась бронетехника наших механизированных бригад, что приводило к их полному уничтожению. Пара таких случаев, закончившихся летальным исходом для наступающих японских батальонов, напрочь отбила желание у командовавшего так называемым «Сибирским экспедиционным корпусом» генерал-лейтенанта Юэ Мицуэ производить дальнейшие эксперименты в этой области. Пока шла бойня под станцией Даурия, к моему корпусу начали подходить подкрепления, направленные в Забайкалье из Центральной России. Первой была знаменитая в нашем прошлом латышская дивизия, которую планировалось развернуть в корпус. Благо, источник ее пополнения в виде большого числа безземельных латышских крестьян-батраков после Рижского мира для советской власти отнюдь не был утрачен, а латышская беднота охотно становилась с оружием в руках под красные знамена. Кроме латышской дивизии, в мое распоряжение прибыли сформированные из московских красногвардейцев так называемая «Первая пролетарская московская дивизия», различные артиллерийские части, включая бывшие ТАОН, а ныне РВГК, а также еще две сводные дивизии, сформированные из солдат и офицеров старой армии, не пожелавших возвращаться к мирному труду и оставшихся на службе. И вишенкой на торте стала сводная Донская КАВ-дивизия под командованием Семена Михайловича Буденного. Эта бригада начиналась со смешанного кавалерийского отряда зимой 1917-18 годов, сформированного из казаков и иногородних. Сначала будущие буденовцы хорошенько погоняли по Дону банды анархистствующих братишек, а потом привели к общему знаменателю и немногочисленных сторонников атамана Каледина, устранив в ручном режиме все допущенные нашим корпусом недоделки. Короче, против тех сил, что были в распоряжении японского командования, около 50 тысяч штыков при 70 полевых орудиях, это было даже не смешно. И сегодня в 4 часа утра земля содрогнулась от тяжкого грохота. Это по японским укреплениям ударили 8, 11 и 12-дюймовые осадные гаубицы РВГК, позже поддержанные тяжелыми полевыми орудиями калибров 152, 122 и 107 мм и имеющимися у нас железнодорожными транспортерами. Дирижировал оркестром 50-летний генерал-лейтенант старой армии Георгий Михайлович Шейдеман, бывший командующий ТАОН, с первых же дней октября перешедший на сторону советской власти. 2 часа такой артподготовки, когда от тяжкого грохота канонады в домах на станции Даурия вылетали стекла, не оставили сидящим в окопах японским пехотинцам ни малейшего шанса. Эти гаубицы могли бы разрушить и полностью забетонированный укрепрайон, а не только полевые дерево-земляные укрепления, наскоро возведенные японцами после того, как их наступление захлебнулось. Едва умолкли раскаленные от стрельбы тяжелые орудия, как в центре и на упиравшемся в горы левом фланге наших позиций свежие стрелковые дивизии начали атаку на разрушенные и молчащие окопы противника. Одновременно на равнинно-степном правом фланге немногочисленные заслоны японцев атаковали механизированные бригады нашего корпуса, КАВ-бригада «Метелицы» и сводная Донская КАВ-дивизия. Атаковавшие в центре латыши в некоторых местах были вынуждены буквально карабкаться через завалы гниющих японских трупов. Но несмотря на крайне медленное продвижение нашей пехоты, уцелевшие после артподготовки японские солдаты оказывали ей только очаговое, хотя и довольно ожесточенное сопротивление. Но главный вопрос дня решался не в лобовой атаке на разрушенные передовые позиции японской пехоты, а значительно южнее. За час до полудня наши механизированные и кавалерийские части перерезали железную дорогу в районе разъезда Белетуй. При этом японский бронепоезд, пытавшийся им помешать, был превращен в хлам пушками БМП-3. Таким образом, путь для отступления основной японской группировки был отрезан, а к 5 часам вечера КАВ-бригада «Метелицы» неожиданной атакой ворвалась на приграничный разъезд номер 89, где располагался штаб японского экспедиционного корпуса и навела там идеальный порядок, частично порубав, частично пленив японских штабистов. Генерала Юэ Мицуэ живьем им взять не удалось. Тот яростно сражался с саблей в одной руке и револьвером в другой, а потом, ввиду безнадежности сопротивления, воткнул себе в живот кинжал в акидзаси. Путь в Маньчжурию был открыт. Дело оставалось за небольшим. Надо было отремонтировать железнодорожные пути, потратив на это 2-3 дня. 26 июля 1918 года. Утро. Германская империя. Ставка Верховного командования в СПА. Присутствуют. Император Вильгельм II, главнокомандующий генерал от инфантерии Эрих фон Фалькенхайн, командующий группой армий фон Белов, 1-я, 7-я, 9-я, парижское направление, генерал от инфантерии Фриц фон Белов, командующий группой армий принц Леопольд, 2-я, 17-я, 18-я, амьенское направление, генерал-фельдмаршал принц Леопольд Баварский. Где-то далеко от этого тихого курортного местечка грохотала канонада, и солдаты трех европейских держав умирали каждый во имя своего отечества. Пушки штурмовых германских панцеров прямой наводкой били фугасными снарядами по пылающему Лувру, превращенному французами в узел обороны. И никому не было никакого дела до превращенных в пепел сокровищ мировой культуры. Люди на парижских улицах были заняты важным делом – взаимным смертоубийством. Из подвалов горящего здания то и дело трещали французские пулеметы, а германские огнеметчики, подобравшись поближе под прикрытием артиллерийского огня, выжигали их длинными смертоносными плевками. Линия фронта в Париже установилась по рубежу Сенна-Марна с отдельными германскими плацдармами на левом берегу и французскими очагами обороны на правом. Больше трех недель шла ожесточенная битва за Париж. Противники сражались за каждую улицу, каждый дом и даже каждую квартиру или отдельную комнату. Но главным очагом сопротивления стали подвалы, откуда парижские национальные гвардейцы и солдаты регулярных частей вели меткий огонь по наступающим бошам. В ожесточении сражения германские огнеметные команды выжигали их вместе с укрывшимся от войны мирным населением. Да и никому не известно, было ли в Париже в эти дни хоть какое-то мирное население, ведь с немецкими оккупантами воевали даже 10-12-летние дети, чьих сил едва хватало, чтобы двумя руками удержать револьвер или выстрелить из положенной на бруствер окопа винтовки. Вне зависимости от возраста, печальна была судьба тех француженок, которые остались за линией фронта в оккупированной части Парижа. Большая часть из них подверглась самому жестокому и разнузданному насилию, словно с цепи сорвавшихся германских солдат. Тех из них, что выжили, пережив групповое изнасилование, позднее собрали в стихийные германские полевые бордели. Каждый батальонный и даже ротный командир считал необходимым держать на цепи несколько француженок разной кондиции. Для себя и своих офицеров, для солдат, и как предмет для обмена с подразделениями, не имевшими столь полезного актива. Ожесточение сражения нарастало с каждым часом. С обеих сторон к Парижу подходили свежие войска, лишь для того, чтобы через несколько часов погибнуть в кровавой мясорубке городского Вердена, по сравнению с которой померкла недавняя битва за Амьен. Маршалу Фошу категорически не хватало сгоревших там резервов, так что теперь в бой приходилось бросать колониальный сброд, вроде спешно сформированной и отправленной во Францию Сайгонской пехотной дивизии или формирований из жителей африканских колоний, в которых должности офицеров-французов начинались с командиров батальонов и выше, а ниже на ротных и взводных должностях находились сенегальцы, мавританцы, габонцы, конголезцы и гвинейцы. Над мирным французским населением такие «защитники» издевались ничуть не меньше баварских гренадер, и французские военно-полевые суды не успевали штамповать смертные приговоры, тут же заменяя их отправкой в штрафные части, которые использовались для самоубийственных атак на германские пулеметы. По сравнению с африканцами, алжирские и тунисские колониальные части выглядели идеальными воинскими формированиями. С поля боя не бежали, а в рукопашной, коли такая случалась, резались с немцами насмерть, до последней капли крови, не уступая ни шага. В силу этого германские солдаты научились в полной мере уважать боевой клич «Аллах Акбар», противопоставляя диким арабам прекрасную выучку, стойкость и высокую огневую мощь. Имея некоторое преимущество в численности и в качестве личного состава, германское командование постоянными атаками продолжало расширять в Париже занятую территорию. Но стоили эти действия так дорого, что даже самые хладнокровные немецкие генералы хватались за голову. Разрушенный, дымящий развалинами город, ежедневно избиваемый огнем тяжелой артиллерии и налетами авиации, оказался слишком большим куском, застряв в глотке германской армии. Ни туда, ни сюда. Свежие части сгорали в парижской мясорубке за несколько дней, и при этом у германского командования не было своего Сенегала, Сайгона или Камеруна, чтобы гнать на фронт полки колониального пушечного мяса. Вместо этого генерал от инфантерии Эрих фон Фалькенхайн бросил в самое пекло парижского сражения интернированный по просьбе советского правительства польский легион Пилсудского, усиленный освобожденными из германских тюрем уголовниками, а также западноукраинский сечевой националистический сброд, подперев все это воинство с тыла германскими пулеметами. Пока же сражающиеся в Париже немецкие войска еще поддерживала мысль, что еще один решительный натиск, еще одно последнее усилие, и они выбьют лягушатников из их столицы, после чего, установив черно-бело-красный кайзеровский флаг на вершине покосившейся Эйфелевой башни, они отпразднуют великую победу над извечным врагом Германского рейха. Пока же ожесточение схваток только нарастало, и германская артиллерия регулярно обстреливала Эйфелеву башню шрапнельными снарядами, чтобы выбить с верхних площадок засевших там французских артиллерийских корректировщиков и разрушить антенны, с помощью которых командование парижского гарнизона поддерживало связь с Бордо, куда бежало правительство Франции, и ставкой маршала Фоша. Этому чрезмерно затянувшемуся и стоившему огромных жертв парижскому сражению и было посвящено собранное кайзером Вильгельмом совещание в ставке, где присутствовали как главнокомандующий генерал от инфантерии Эрих фон Фалькенхайн, так и командующий ударных группировок, осуществлявших Амьенскую и Парижскую операции. «Господа», — озабоченно произнес кайзер, «если рассуждать формально, то наше летнее наступление увенчалось полным успехом. На самом же деле у нас получился еще один Верден. Париж глотает наших солдат, как кровожадный бог войны. Наше продвижение минимальное, и реки немецкой крови льются напрасно». «Ваше Величество», — по бычьи наклонив голову, сказал генерал фон Фалькенхайн. «Противник бросил против наших гренадер огромное количество разного колониального сброда. В настоящий момент на той стороне линии фронта на каждого француза приходятся 3, а то и 4 негра, араба, сиамца или кахинхинца. Этот сброд, конечно, не идет ни в какое сравнение с нашими солдатами, но он отвлекает и утомляет наших солдат, а также заставляет их растрачивать боезапас. Было бы неплохо надавить на флотское командование, заставив его усилить операции в Западном Средиземноморье и в Бискайском заливе, чтобы в Марсель или в Бордо перестали приходить пароходы, набитые чернокожими и узкоглазыми. Их проще утопить в море, чем потом выжигать огнеметами в развалинах Парижа». «Хорошо», — кивнул кайзер. «Я обязательно поговорю на эту тему с гросс-адмиралом Тирпицем, и он что-нибудь придумает». «Действительно, Франция должна находиться в не менее плотной блокаде, чем Британия. А вы, господа генералы, подумайте, что еще можно сделать для того, чтобы ослабить напряжение на ключевом для нас парижском направлении». Из-за стола поднялся генерал-фельдмаршал, принц Леопольд Баварский, и, огладив бороду, произнес: «Так как с начала парижской операции противник на нашем направлении не проявляет никакой активности, то мы, если нашей группе армий дадут хотя бы несколько свежих дивизий или пополнят имеющиеся части до полного штата, сможем нанести еще один решающий удар в общем направлении на Руан-Гавр, чтобы окончательно отрезать англичан от французов и создать угрозу глубокого охвата парижской группировки противника». «Отлично!» — воскликнул кайзер. «Вы, фон Белов, продолжаете давить на Париж изо всех сил, чтобы лягушатники не могли снять у вас ни единого солдата. А вы, принц, тем временем нанесете свой удар под Амьеном, который и в самом деле должен быть последним в этой затянувшейся войне. На подготовку я даю вам ровно месяц, а пока можете быть свободными. Вашему кайзеру нужно немного полежать и хорошенько обо всем подумать». 30 июля 1918 года. Петроград. Таврический дворец. Глава ИТАР Тамбовцев Александр Васильевич. Нет, все-таки пребывание в прошлом имеет даже некоторую прелесть. Ведь только здесь можно встретиться с людьми, с которыми ты никогда не встретишься в нашем настоящем, потому что люди эти давно умерли. И судить о них можно лишь по воспоминаниям современников и их творчеству. Сегодня я встретился с одним таким человеком. А случилось это вот как. Где-то в середине рабочего дня ко мне позвонил Сталин и предложил заглянуть к нему. На мое осторожное отнекивание и ссылки на нехватку времени он таинственно произнес: «Александр Васильевич, зайдите, не пожалеете. Поверьте, если бы я вас не пригласил встретиться с человеком, который сейчас сидит в моем кабинете, вы бы мне никогда этого не простили». Умеет, однако, товарищ Сталин заинтриговать собеседников. Чего-чего, а этого у него не отнимешь. Я вздохнул, обреченно посмотрел на кипу неотработанных документов и отправился к председателю Совнаркома. В кабинете Сталина я увидел одетого по последней европейской моде иностранца. Скорее всего, это был англичанин. Внешне он чем-то смахивал на актера Виталия Соломина в роли доктора Ватсона. Лицо его показалось мне знакомым. Нет, я точно помнил, что раньше с ним не встречался, но где-то я его уже видел. Плотная крепкая фигура, умное свежее лицо с румянцем на щеках, аккуратно подстриженные усы и зоркие, чуть прищуренные глаза. Батюшки, да это же Герберт Джордж Уэллс собственной персоной. Каким ветром его занесло к нам в Петроград? Я знал, что впервые он побывал в России еще в январе 1914 года. Тогда он посетил Санкт-Петербург и Москву. А вот в следующий раз в нашем прошлом он должен был посетить страну Советов только в сентябре 1920 года. В Москве Уэллс встретился с Лениным, которого позже назовет в своей книге «Кремлевским мечтателем» и доброжелательно отзовется о том социалистическом эксперименте, что происходил в Советской России. Потом должен был быть еще один его приезд в СССР в 1934 году, когда Уэллс встречался со Сталиным. Но в этой реальности их встреча произошла на 16 лет раньше. В кабинете предсовнаркома находилась Ирочка Андреева, которая переводила беседу своего мужа с британским писателем-фантастом. Она приветливо помахала мне рукой и пригласила присесть рядом. «Вот, Александр Васильевич, познакомьтесь». Сталин лукаво подмигнул мне. «Нас посетил всемирно известный литератор мистер Уэллс. Надеюсь, вы читали его произведения?» Потом Ирочка представила меня. «Мне переводчик был не нужен. Английский я знал достаточно хорошо. Но показывать свое знакомство с языком Шекспира не стал. Так мне было легче обдумывать ответы на вопросы Уэллса, которые он наверняка мне задаст. Интересно, Сосо успел сообщить ему о моем Иирином иновременном происхождении?» Сталин и Герберт Уэллс продолжили свою беседу. Как я понял, британец излагал председателю Совнаркома свои фабианские взгляды на развитие общества. Фантаст, он и в политике фантаст. Уэллс уповал на построение коммунистического будущего эволюционным путем, когда для давления на правительство европейских государств будут использоваться уже существующие политические институты – партии, парламенты, общественные организации. Заметьте, мировая революция не подразумевает атаку на какое-нибудь существующее правительство, конституцию, политическую организацию, вдохновенно вещал Уэллс. Пусть каждый мужчина и женщина, кто поймет неизбежность революционных изменений, приступит сейчас же к формированию пропагандистских кружков. Британский маршал авиации может заставить людей обсуждать права человека. Японский крестьянин может добиться точно того же. «Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники», — подумал я. «Будет маршал авиации заморачиваться правами человека. Да он просто прикажет разнести всех этих защитников прав человека бомбами с самолетов. Видели мы, как британская, американская и прочая авиация боролась за права человека в Сербии и Ираке». Тем временем Уэллс продолжал вещать, как записной оратор в Гайд-парке, а Ирочка едва успевала переводить. «В час, когда революция окончательно свершится, — заявил он, — тройной целью ее будет всемирное разоружение, утверждение свободы и достоинства каждой человеческой личности, — освобождение земного шара от частной и государственной экспроприации, с тем, чтобы все земли мира использовались только для общественного блага. Спорить больше не о чем. Революция должна выполнить свои задачи, пользуясь техникой, созданной в предыдущие годы, и современными способами массового распространения идей. Чтобы добиться решения этой основной задачи, революция создаст везде, где только можно, образовательные кружки и ячейки. Основным содержанием пропаганды будут права человека, вырастающие на базисе трех главных целей ее. Эти права опираются на основные требования, предъявляемые человеком от своего имени и от имени человечества. Без них на Земле никогда не водворится мир, не наступит век свободы, единства и изобилия. О каждом правительстве, о каждом, кто стремится стать лидером, о каждом государстве, о любой организации должны будут впредь судить только на основании того, подчиняют ли они свою деятельность задачам революции. Она определит их работу и станет их единственной целью. Этот важнейший труд по пробуждению нового мира надо вести на всех языках Земли. Коммунисты уже 100 лет назад проделали во всемирном масштабе такую работу, хотя у них было несравненно меньше возможностей. Сегодня мы должны заново выполнять ее, используя все доступные средства. Отбросим в сторону громкие имена и самих вождей. Основой и существом пропаганды отныне достанут права человека, сформулированные во всей их нагой простоте и ясности. Вот такой исходный образец для этого предлагаю я», — торжественно произнес Уэллс и замер, вздернув вверх подбородок, словно ожидая одобрительных аплодисментов. Но они почему-то не прозвучали. «Вы хороший человек, мистер Уэллс», — сказал Сталин. «И мы благодарны вам за то, что вы заботитесь о правах человека и о мире на Земле. Мы готовы подписаться под каждым вашим словом. Но, если честно, это все мечта, причем на данный момент недостижимая. Реальность же требует от нас бороться не только за провозглашенные вами общечеловеческие ценности, но и за само существование нашего государства. В октябре прошлого года мы взяли власть в свои руки и до сих пор занимаемся только тем, что отбиваем с оружием в руках наскоки на нас капиталистических государств. Не поддаются они на нашу пропаганду прав человека, ибо понимают лишь силу. Будь мы слабее, они бы прошлись бы по нашей земле огнем и мечом. В своей книге «Люди как боги» вы описываете грядущее коммунистическое будущее. Только в реальности построить его будет непросто. Человечеству придется пройти через войны, такие как та, которая продолжается вот уже 4-й год, и все не может закончиться. А ведь возможно, что люди овладеют энергией атома, и одна из последующих войн будет вестись с применением атомной бомбы, которую вы так ярко описали в 1914 году в своем романе «Освобожденный мир». Вы даже представить себе не можете, что это будет за война. Как сказал один умный человек, после той войны человечество еще долго сможет воевать только палками и камнями. «Мистер Сталин!» — воскликнул Уэллс. «Я поражен тем, что такой человек, как вы, который, к тому же, как я слышал, долгое время находился в ссылке в глухой тайге, смог перечитать мои книги. Вы говорите о будущем так, словно знаете, что произойдет на Земле через 20, 30 лет или 100 лет!» «Мистер Уэллс», — Сосо лукаво улыбнулся и хитро посмотрел на британца. «Я могу лишь гадать о том, что произойдет через много-много лет. А вот присутствующие здесь моя супруга и товарищ Тамбовцев могли бы рассказать вам о будущем куда как более определенно, если они, конечно, захотят это сделать». Тут Сталин подмигнул мне, словно предлагая решить, рассказать Уэллсу о том мире, из которого мы прибыли в 1917 год, или нет. Я пожал плечами. Дескать, как скажете, товарищ предсовнаркома? Британец, внимательно наблюдавший за нашей беззвучной беседой, потерял всю свою хваленую выдержку и, словно ребенок при виде лакомства, жалостливо посмотрел на меня. «Мистер Тамбовцев! Ради всего святого расскажите о будущем все, что вам известно». «Ну что ж, мистер Уэллс», — ответил я, устраиваясь поудобнее. «Приготовьтесь услышать историю, которая даже вам покажется фантастической. Но только надо учесть, что жизнь иногда выкидывает такие коленца, которые не придут в голову ни одному литератору даже самой буйной фантазии. А произойдут ли эти события? Зависит уже только от нас. Ведь мы для того и прибыли в этот мир, чтобы многое отменить совсем, а многое сделать по-другому. Поэтому вы можете описать все это в одном из ваших фантастических романов. А поверят вам или нет, тут уж все будет зависеть от вашего литературного таланта. Итак, все началось в 2012 году от Рождества Христова, когда по Средиземному морю в Сирию шла русская военно-морская эскадра.